Глава 13. Трис, Крафт и советский гений. «Ну что, все выспались и готовы к поиску бриллиантов?» — бодро начал Паша. «Бриллианты вообще-то не ищут. Их делают из алмазов, которые как раз и ищут», — задумчиво сообщил Егор. «Так, Хьюстон, у нас проблемы. Капитан очевидность в стартапе. Вызываем пояснительную бригаду и психотерапевта». Мирон сделал вид, что говорит в рацию. «Пояснительная бригада спит, и психотерапевт тоже», — зевнув, сообщила всем Настя. «Делала стратегию? Молодец!» — похвалил Павел. «Нет, не выспались», — зевнула Настя. «Готовилась к встрече, изучала разные варианты создания продукта на основе потребности». «Разобралась?» — спросил Егор. «Я попробовала. На самом деле очень много разных методов. Есть, например, техника «Jobs to be done» — работа, которую надо выполнить. Суть этого метода в том, чтобы выяснить, на какую работу люди нанимают твой продукт. Или наша российская разработка Крафт. Расшифровывается как Creative Algorithms, Frames and Tools. Ее придумал Василий Лебедев, известный российский креативщик, ответила Настя. Какие-то опять англицизмы. Опасно, сейчас черного накличешь, шутливо заметил Егор. Да и правда, не могли бы что ли назвать по-русски, поддержал Павел. No comments. В общем, суть метода в том, что люди взаимодействуют между собой в примерно одинаковых социальных сценариях. А это значит, что можно моделировать эти сценарии и управлять поведением людей, как игрой актеров. А также можно создавать новые, необычные сценарии. Например, поменять местами роли людей в стандартных ситуациях. Или объединить разные ситуации между собой, создав новую, необычную. Это очень удобно, когда нужно создать новую креативную идею. Этот метод в основном используется в рекламе, но также практикуется и продуктологами. Это люди, которые создают новые продукты в бизнесе. Настя сделала небольшую паузу и продолжила. Есть еще одна российская разработка, или, если быть точной, советская. «Советская разработка?» — улыбнулся Мирон. «Всем же известно, что у нас, кроме автомата Калашникова и Юрия Гагарина, не было знаменитых брендов». Тем не менее, в СССР была своя методика, которую активно внедряли в разных сферах деятельности. Называется она «Теория решения изобретательских задач» или коротко «ТРИЗ». «ТРИЗ, точно!» – перебил Настю Егор. «Об этом говорил Светляков. Он посоветовал мне после моего выступления изучить ТРИЗ, и я прочитал несколько книжек Генриха Альтшуллера, автора этой методики. Кстати, я был удивлен тому, что сейчас ТРИЗ используется по всему миру, причем не только в промышленности, как замышлял автор метода, но и в других сферах – рекламе, медицине, социологии. Суть заключается в том, чтобы найти решение задачи минимальными ресурсами и средствами. Как говорил сам Альтшуллер, идеальная система – это такая система, которой нет, но при этом все работает. Ну или как-то так». «Да, Егор, все верно», – кивнула Настя. «ТРИЗ придуман как наука изобретательства и изначально использовался на советских производствах для увеличения эффективности и решения сложных промышленных задач. Но впоследствии распространился по всему миру и стал развиваться как еще один креативный метод. Задача ТРИЗ – помочь создателю продукта или, другими словами, изобретателю, не дожидаясь творческого озарения, решить стоящую перед ним задачу, устранив мешающие противоречия. Есть 40 приемов решения задач и около 80 шаблонов решений. Альтшуллер считал, что этого набора достаточно для того, чтобы справиться с любой изобретательской задачей. А для простоты он создал специальную таблицу, используя которую можно быстро найти решение. Он несколько раз переиздавал эту таблицу и дополнение к ней, а теперь развитием этого метода занимается много людей по всему миру. Есть даже специальный фонд, который развивает семья Альтшуллера, поддерживая развитие его идеи уже после его смерти, добавила Настя. Есть один интересный факт про Генриха Альтшуллера. Он считал, что навыки изобретательства нужно развивать с раннего возраста. И лучше всего это делать не зубрежкой правил и теорем, а через художественные образы. Поэтому он писал художественную прозу для детей и подростков под псевдонимом Генрих Альтов. Я прочитал несколько произведений его альтер-эго и нашел эту прозу действительно интересной. Талантливый человек талантлив во всем. Ведь и правда, гораздо понятнее, когда ты изучаешь предмет, не заучивая сухие формулы, а как бы проживая его вместе с героями, которые получают ценный практический опыт», — сообщил всем Егор. «Хорошо, ребята, резюмирую. У нас есть три методики создания продукта. Что мы выберем?» — спросил Павел. «Не обязательно выбирать только одну методику», — ответила Настя. «Можно комбинировать эти инструменты и использовать их на разных этапах для разных целей. В итоге я, как наш продуктолог, поработала с разными методиками над потребностями наших целевых аудиторий и постаралась найти продукт, который должен на них ответить. Напоминаю, какие потребности мы выявили. Общение, знакомиться и общаться по разным поводам с соседями. Безопасность, иметь возможность оказать или получить услугу в безопасной среде. Комфорт, иметь доступ к недорогим и быстрым услугам для улучшения своего комфорта. И вот что у меня получилось. Я назвала это формула нашего продукта. Мы создаем замкнутую и безопасную социальную сеть, предназначенную для обмена услугами между жителей одного многоквартирного дома. Эта формула отвечает на каждую из перечисленных потребностей наших целевых аудиторий. Смотрите, как мы это реализуем. Обязательным условием вступления в эту социальную сеть будет проживание в конкретном доме. Нет никакой анонимности, все видят, кто пишет то или иное сообщение. Это создает естественный ограничитель для потенциальных злоумышленников. Строгая модерация с нашей стороны позволит не разгораться конфликтам. Думаю, что мы можем подключить практикующих психологов к модерации этой сети, чтобы не допускать ссор между соседями. Люди начнут обмениваться своими услугами и тем самым включат механизм знакомства друг с другом. А дальше, под наблюдением наших чутких модераторов, начнутся совместные спортивные мероприятия, посиделки во дворе и прогулки с детьми и собаками. Идеальный добрососедский мир. «А как мы заработаем на этом?» – спросил Мирон. «Я думаю, что мы можем подключить к этим сетям потенциальных поставщиков товаров и услуг, но только тех, кого мы сами проверили и убедились в том, что это не мошенники. А они будут платить нам за право работать в этой экосистеме», – включился в диалог Павел. «Или мы могли бы сами внедрять свои услуги в таких социальных сетях», – воодушевился Мирон. «Например, начать с поддержки молодых мамочек и внедрить услугу нянь с гарантированной репутацией. А потом можно с собаками гулять и привлекать для этого студентов универа, которые хотят подработать. Или собственная служба по перестановке мебели и мелкому ремонту. Мы весь универ трудоустроим на подработку и денег заработаем». «В общем, идей, как вы видите, много», – снова взяла слово Настя. «Из этого может получиться действительно интересный проект. Главное сейчас – убедиться в том, что мы не напридумывали себе, что это нужный продукт для наших целевых аудиторий. Поэтому я предлагаю провести исследование Customer Development. Я проводил его еще на этапе выявления потребностей, но оно также эффективно и на этапе тестирования продукта. Нужно будет опросить наши портреты и узнать у них, что они думают про наш будущий продукт. Только очень важно не навязывать им нашу идею, а предложить им пожить в этой новой социальной сети и понаблюдать за тем, как они себя ведут и что они про это рассказывают. Мы сможем подчерпнуть из таких рассказов не только подтверждение наших гипотез, но и дополнительные идеи для развития. Вот примерный список вопросов, которые надо задать нашим друзьям портретом. Представьте себе, что в доме, где вы живете, есть внутренняя социальная сеть. Какие функции в ней могли бы быть? Как бы вы использовали такую социальную сеть? Чего точно, на ваш взгляд, в такой социальной сети быть не должно? За какие функции в этой социальной сети вы могли бы точно заплатить деньги? За что бы вы точно не заплатили? Думаю, этих вопросов будет достаточно. Самое главное – внимательно слушать и фиксировать все, что вам говорят люди. Все вопросы открытые, поэтому люди не смогут ответить только «да» или «нет». После того, как мы проведем это исследование, можно будет собрать все ответы и создать более подробное описание нашего будущего продукта – социальной сети в доме, закончила свой монолог Настя. «Тогда я предлагаю провести это исследование прямо на этой неделе. Пускай каждый из нас пообщается с представителем целевой аудитории и скинет результаты в чат», – подвел итог Павел и, оглядев своих соратников, добавил: «Мы уже не в начале, но еще далеко даже и не в середине нашего пути. Нам предстоит сделать еще очень много, но я уверен, что мы справимся. Это будет лучшая на свете социальная сеть для самых лучших на свете дел. Я верю в каждого из нас в отдельности и в нас как в команду. Ребята, вы крутые, и то, что мы делаем, это реально круто. Это какая-то фантастика, что мы собрались и делаем настоящий стартап. Но самое главное чудо – это то, что мы дополняем друг друга. Я вас люблю. «Это будет перебор, если я опять предложу обнимашки?» – спросил Мирон. «Ну, Мирон, что поделаешь, если обнимашки у тебя в крови?» – ответил ему Егор и обнял своего друга. В чате. Паша Чугун. «Команда, привет!» Мирон. «Всем чмоки!» Настя Забик. «Йоу!» Паша Чугун. «Что с нашим каст-девом?» Егор. «Я сделал». Вика. «Плюс». Мирон. «Вы не поверите, я тоже сделал». Настя Забик. «Mission complete». Егор. «Опять со своим английским». Настя Забик. «С дюжину, соратники! Так лучше?» Егор. «Точно лучше». Мирон. «Лол». Паша Чугун. «Хорошо, что у нас получилось?» Настя Забик. «Данных очень много, поэтому я собрала все интервью, выделила ответы на конкретные вопросы и сделала таблицу. В ней по вертикали идут наши портреты, а по горизонтали — ответы на вопросы. После этого я сделала анализ данных и выделила основные повторяющиеся ответы. У нас появилась матрица основных запросов наших портретов к нашей будущей соцсети. Скидываю в чат файлик с таблицей. Настя Забик. Файл матрица запросов .xl. Егор. Выглядит научно. Паша Чугун. Очень системно. Спасибо, Настя. Вика. Наглядно, да. Но что мы будем с этим делать дальше? Паша Чугун. Я предлагаю собраться завтра в универе и поработать над продуктом. По методичке Светлякова нам нужно вывести УТП продукта или, другими словами, его обещание нашей целевой аудитории. Мирон. Yes, Cap. Егор. Мирон. 3 восклицательных знака. Мирон. Das, капитанс. Настя Забик. Окей. Вика. Буду 100%.